Дороги сходятся в Йоханнесбурге. Первое. Каамо уже большой. Каамо почти взрослый. Он живет на земле 15-е лето. Это совсем немало. Каамо много знает. Каамо много умеет. Он хороший помощник отцу. Отец у Каамо хороший работник. Вон как он ловко выколачивает палец из шкуры, а Каамо также ловко и быстро соскребает со шкур мездру. Они с отцом делают меховые каросы. Очень хорошая вещь, карос. Днем плащ, ночью одеяло. Каждый хочет иметь карос. Очень хорошая вещь. Карос сделать нелегко. У Каамо устали пальцы. У отца, наверное, руки тоже устали. Они работают с восхода солнца, а теперь солнце влезло на пуп неба, и уже медленнее бьет палец отец. Все. Отец отбросил палицу, выпрямился, обеими руками огладил редкую курчавую бородку. «Дай пиво», — сказал он. И мать тотчас же оставила жернова и пошла в хижину. Пиво холодное. Кружка большая, красивая деревянная кружка на трех ножках. Отец сам ее вырезал. Он умеет вырезать много красивых вещей. Он все умеет, Каамо тоже умеет немало. «Отдыхай», — сказал отец Каамо, и Каамо отложил скребок и лег на землю. Мать принесла отцу табак и трубку, а сама стала варить кашу из молотого проса. Надо покормить мужчин. Хорошая будет каша из умбилы. Вкусная. Отец сделал небольшую ямку в глинистой земле, положил в ямку плоский камешек, на камешек табак. Потом он палочкой продрявил глину возле ямки и разжег курево. Вот он взял в рот глоток воды, сполоснул горло и через дырку в глине потянул трубкой дым в себя. Затянулся, выплюнул дым вместе с водой, и опять глотнул, и опять затянулся. Отец будет долго курить, Каамо будет долго отдыхать, он будет лежать и думать. Каамо задумчивый. Некоторые люди говорят, это плохо быть негру задумчивым. А некоторые говорят «хорошо», а Каамо не знает, плохо это или хорошо, только он ж такой, какой есть, задумчивый. Он такой, наверное, в отца. Вот отец сейчас курит и тоже думает, и Каамо знает о чем. Отец думает, куда им придется уходить из этих мест. Здесь нельзя больше жить. Англичане начали здесь рыть землю, у них будет рудник. Они взроют все поля, всю саванну, негде будет сеять проса, негде пасти скот, надо уходить отсюда. А куда? Отец говорил, что они все время уходят и уходят. Неужели бессильные люди крокодила, бичуаны? Каамо знает, что раньше бичуаны были сильными и сытыми. У них были мудрые и справедливые вожди. Могакин и сын сына Могакина Мотлума. По всей саванне пасли бичуаны свой скот и сеяли проса. А потом пришли белые, бурые и англичане, погнали негров. И сначала было куда уходить, а теперь не стало. Там, где всходит солнце, за рекой крокодиловой буры. В другую сторону, на закат, сухая бесплодная пустыня Калахари. На юге капская колония англичан. И на севере, в жарких душных лесах Матабелеленда, гремят английские ружья. И вот уже здесь. Куда пойти, бичуан? Жаль, что Каамо только почти взрослый. Не совсем взрослый, а то бы он стал как Могакин или Мотлума. Он собрал бы всех бичуанов и сказал: «Возьмите щиты и ассагаи, а сагай — короткое копье с наконечником лезвием. «Укройте женщин и детей в краалях! Я поведу вас на англичан. Мы прогоним их, и снова саванна будет нашей, и везде можно будет пасти скот и сеять просо. Но Камо еще не совсем взрослый. Кто послушает его?» Так думал Камо, и вдруг услышал громкий шум. Ожесточенно залаяли собаки, раздалось всполошенное кудахтанье кур, кто-то закричал. Камо вскочил. Отец отложил трубку, прислушался, и лицо его сделалось хмурым. Мать забормотала что-то испуганно. «Опять пришел усатый», — сказал отец, и его глаза стали, как у загнанной антилоп. «Камо знает усатого сержанта. Он даже знает, как его зовут. Чарльз Марстон. Сержант здоровый и злой, как буйвол. Он уже бывал в краале, орал и грозился, что вышвырнет грязных кафров ко всем чертям». За соседней хижиной мелькнули яркие мундиры. Марстон со сворой солдат приближался. «Надо уйти», — сказала мать. И руки ее повисли, как неживые. «Зачем сердить их?» Отец не ответил. Подошвой придавил дымящийся табачный костерчик и замер так, настороженный, глядя на приближающихся англичан. Марстон был, как всегда, зол. Его залихватские рыжие усы топорщились угрожающе. Наверное, он прошел бы мимо, не споткнись о кувшин с пивом. Мутноватая жидкость плеснулась ему на ноги. Это вывело сержанта из себя. «Свиньи!» — заорал он. «Грязные бездельники, пьяницы!» Мать услужливо бросилась отереть его ноги. Марстон отшвырнул ее пинком. Вот тут-то все и случилось. Камо метнулся, чтобы поддержать падавшую мать, и нечаянно толкнул сержанта. Совсем нечаянно, видит Бог. И тут же резкий удар стеком полоснул его. Камо, показалось, ему раскрыли лицо. Взвизгнув и уже не думая, что делает, он схватил с земли камень, и тут все завертелось, как в бредовом сне. Что-то крикнул отец, бросился вперед, не то заступиться за сына, не то отнять у него камень, застонала мать. Кто-то схватил Камо за руку и вывернул ее, кровь заливала ему лицо. Мать толкнула его и крикнула: «Беги!» И он помчался. И уже не услышал, а просто почувствовал напряженным дрожащим телом, как сзади грохнул выстрел. Метили в него. Солдаты погнались за ним. Но разве можно догнать молодого негра? Перемахнув через изгородь, окружающую краль, Камо птицы пролетел до ближайшего поля, вломился в заросли маиса и уже невидимый свернул к ручью, перебежал его и скрылся в густом кустарнике. Он вернулся к своей хижине ночью. Большой костер горел, как погребальный факел. У хижины толпились негры, они толпились возле тела отца. Когда солдаты забрали его и повели с собой, отец хотел бежать, и он убежал бы, если бы не пули сержанта. Марстон — отличный стрелок. Он не знает промахов. Негры молча раздвинулись перед Камо. Отец лежал вытянувшийся и серый, словно присыпанный пеплом. На редкой курчавой бородке запеклась кровь. Когда пуля ударила его в затылок, он упал лицом на землю. Теперь лицо было скорбно спокойным. Тело отца умерло, только дух его, тень, бродит где-то под землей. Рука матери легла на плечо Камо. Он посмотрел на нее бессмысленно и заметил лишь, как металлически блестит ее тело, смазанное жиром с порошком из слюды. Она осторожно погладила его пальцами по щеке, боясь прикоснуться к рваному, разбухшему рубцу, оставленному стеком. — Ты должен уйти, Камо, — сказала она. — Они будут тебя искать. Тебе надо уйти. И он ушел прямо от могилы, не зайдя в родную хижину. Путь его лежал через Вельт на восход солнца, туда, где когда-то жили великий Могакин и сын его сына Матлума.